Глава 33. Откровение Декампридона, или кто убил Петра Великого. Историки и медики и по сей день не могут прийти к общему мнению, какая болезнь больше всего мучила Петра I. Одни называют рак предстательной железы, другие – мочекаменную болезнь или цистит, то есть воспаление мочевого пузыря и мочеиспускательного канала. Третьи уличают царя в хронической гонорее. Впрочем, последнему недугу есть французское подтверждение. Всезнающий разведчик Шевалье де Кампридон сообщает, что гонореей самодержца наградила генеральша Евдокия Чернышова, с которой связывали монархов револьные похождения. Дипломат уверяет, что при воздержании от спиртного, обжорства и секса царская болезнь отступала, но блуждающие боли в нижней части живота сопровождали царя неотступно. Впрочем, Петр слишком дорожил своим загульным образом жизни, чтобы еще считаться с подобными мелкими неприятностями. Но вот незадача. Все эти симптомы и симптомчики, причастные к обычным болезням, имеют мало чего общего с тем состоянием, в которое впал император в начале января 1725 года. И началось это пронзительное недомогание весьма стремительно. Тем более, что в последние годы жизни Петр вовсе не производил впечатления человека, собирающегося вскоре умирать. Как сообщал в донесении в Париж де Кампридон, «Царь не хочет и слушать ни о чем, кроме развлечений и прогулок». Сразу после простуды, схваченной на льду Невы во время церемонии крещения 6 января, он быстро пришел в себя и отправился по ассамблеям, так назывались у него пьянки-гулянки. Побывал на свадьбе у своего денщика Василия Поспелого, посетил пир у графа Петра Толстого, заехал выпить к адмиралу норвежцу Корнелиусу Крюйсу, первому командующему Балтийским флотом, а поутру отправился к контр-адмиралу Науму Синявину. И тут... В ходе этих неустанных путанных похождений монарха что-то странное и непредвиденное произошло. 16 января Петру без видимых причин стало гораздо хуже. Царь впал в прострацию, принялся бредить, начался сильный озноб. Плюс еще жар и задержка мочеиспускания. Как скажут потом летописцы, смерть постучалась в царские ворота. Чем был вызван этот пароксизм? Существует версия о том, что накануне Петра Алексеевича угостили необычайно вкусными конфетами. Царь был жутким сладкоежкой. После дегустации у него начались рвота и жжение внизу живота. Руки онемели и ногти посинели. Чем не классические симптомы отравления ртутью или мышьяком? Естественно, яд усугубил воспалительные процессы, подорванном всевозможными излишествами организме царя, в частности, в мочевом пузыре. Но через сутки больной пришел в себя и, лежа в постели, принимал министров. Петр вовсе не собирался прощаться с жизнью. Он встречал гостей, долго беседовал с ними, обсуждал государственные дела и ни разу не заговаривал о необходимости составить завещание. Однако, сообщает о царе де Кампридон, в ночь с 20 на 21 с ним сделался жестокий припадок задержания мочи. И здесь не может не быть заметной невероятная медлительность и некомпетентность дворцовых медиков. Придворные эскулапы, братья-немцы Иоганн и Лаврентий Блументросты, продолжали лечить императора натирками и травами, когда надо было действовать хирургически. Именно о таком методе лечения заявил Петру итальянский доктор Иоанн Ацарити, имевший частную практику в Санкт-Петербурге. В записках из России де Кампридон называет итальянца своим лечащим врачом. Итальянец, близкий приятель де Кампридона, предложил извлечь из мочевого пузыря царя застоявшуюся в нем урину, то есть предупредить воспаление, а затем приняться за лечение. Но придворные медики побоялись взять на себя ответственность за операцию и не захотели следовать рекомендации стороннего специалиста Ацарити. Приступ следовал за приступом. Петр I испытывал страшные мучения. Заметки на полях. Самая удивительная, на мой взгляд, попытка отравления связана с помидорами. Дело в том, что в 18 столетии бытовало твердое убеждение в том, что томаты являются ядовитым овощем. Во время, когда Джордж Вашингтон был полководцем армии американских колонистов, подкупленный англичанами повар по имени Джей Бейли подал на обед будущему президенту Штатов жаркое с томатами. Едва Вашингтон приступил к трапезе, злодей-кулинар поспешил послать своим заказчикам сообщение, что он скормил генералу колонистов красные ядовитые плоды, от которых неизбежно наступит смерть. Однако командующему британской армии было рано радоваться. Джордж Вашингтон с аппетитом съел жаркое с помидорами и попросил добавки. Он не только остался жив, но и отвоевал независимость новой страны и стал ее первым президентом. Так выяснилось, что помидоры не только съедобны, но и вкусны. К тому же полезны. Вещество ликопин, которое содержится в томатах, применяется в профилактике раковых заболеваний. Хронику медленного умирания Петра Великого можно было бы продолжать подробно. Но нас интересуют не медицинские сводки, а несколько другие, более странные детали. Лихорадка менялась операцией, извлечением гнойной урины с помощью катетера. С острой задержкой мочи приходила боль с такими криками, что их было слышно едва ли не во всей столице. 24 января Петру стало легче. Судороги прошли, боль утихла, лихорадка спала. Любопытна реакция на эту новость французского дипломата, буквально час за часом отслеживавшего происходящее в Зимнем дворце. Де Компридон выражает уверенность, что царь через считанные дни вернется к исполнению своих монарших обязанностей и замечает, что это не может не пугать Екатерину и Меншикова. «Царица и ее друзья, — пишет Людовику XV де Компридон, — опасались, как бы слабость духа, подавленного бременем страшных страданий, не побудила его изменить как-нибудь свои прежние намерения. Иначе говоря, как бы Петр не написал завещание, в нем натурально и намека не будет о Екатерине на русском престоле, не говоря уже о Меншикове рядом с ней. 26 января император приободрился и, ощущая, что идет на поправку, решил заняться делами. Потребовал себе письменный прибор, но перед тем, как сесть за бумагу, решил подкрепиться. Ему подали разварную осетрину с гречневой кашей на воде и заправленной гусиным салом. Согласитесь, блюдо не самое острое, но и не диетическое на 100%. И тут у Петра I, еще не успевшего отобедать до конца, неожиданно начался судорожный приступ. И какой? На 2 с лишним часа император потерял сознание, а когда пришел в себя, оказался неспособным говорить и издавал только глухие невнятные звуки. Наверное, это были стоны отвернувшихся болей. К тому же перестали двигаться правая рука и нога царя. Неужели инсульт? Или нечто другое? Едва заметным движением левой руки Петр показал, что ему нужна бумага. Ее дали. И царь вывел на чистом листе «Отдайте все». Всего 2 слова. Что бы это значило? На большее сил у первого российского императора не хватило. Дыхание его прервалось. Он умер 28 января 1725 года в 5:15 утра, так и не успев написать свое заветное завещание. Тихий вопрос. Что за кушанье подали Петру так вовремя? Едва император собрался наконец-то зафиксировать свою последнюю волю, так вот вам. Горячка, паралич и бред. Не добила ли окончательно царя новая порция яда? Помимо Екатерины и Меншикова, лиц, заинтересованных в скорейшем уходе царя, было предостаточно. И его личных врагов, с которыми он расправился за последние годы, и агентов иностранных держав. Англия? Почему бы и нет? Петр как раз собирался воевать на Кавказе, задумывал поход в Персию, который в случае успеха мог бы вывести Россию к Индийскому океану. к пока что заповедной зоне влияния британцев. Эта мечта была и у потомка Петра, императора Павла. К тому же царь проявлял интерес к американскому континенту. Его захватила идея прокладки сухопутного маршрута в эти края. И тут же начались почечные колики. Русские казаки в Калифорнии и на Аляске. Не попытка ли это России окружить Британскую империю со всех сторон? В декабре 1724 года Петр поручил Витусу Берингу открыть путь в Индию через Ледовитый океан. А 28 января 1725 года Петр внезапно умирает. Странное совпадение, не правда ли? Швеция тоже возможно. Тем более, что российский император готовился выдать дочь Анну за герцога Галштинского Карла Фридриха, которому принадлежал Киль, незамерзающий Балтийский порт. В нем можно было бы сделать базу российского флота, контролирующего всю Балтику. Не говоря уже о том, что Карл Фридрих был возможным претендентом на шведский трон. А что, если бы Петр Великий заключил унию, растущей, набиравшей как на дрожжах силу России и изнуренной долговременными войнами обезлюдевшей Швеции? Все северные моря Европы превратились бы при таком раскладе в большое русское озеро. Франция? О ней в роли потенциальной отравительницы мне хотелось бы поговорить особо. Больно уж много вопросов возникает в связи с удивительной активностью в последние месяцы жизни Петра Великого, шевалье де Компридона, получившего от Людовика XV статус полномочного министра и посланника в России. Именно в этот день, 28 января 1725 года, он направляет королю письмо, в котором детально описывает, какими должны стать дипломатические отношения России и Запада после смерти Петра. Силовыми и напряженными должны стать. Никак нельзя допускать возвышения России после ее победы в Северной войне со Швецией. Официально о кончине царя вне Зимнего дворца никем еще не объявлено. А бойкий француз уже знает, что происходило в кулуарах и в спальнях. Де Компридон пишет королю не в случае смерти царя, а после смерти. Характерная деталь, не правда ли? Уж не причастен ли француз к кончине Петра? Не существовала ли некая тайная коалиция западных держав, заинтересованных в смерти российского императора? Тогда все оперативные до нельзя реляции де Компридона в Париж вполне объяснимы. Тем более, что естественная болезнь Петра, загульного выпивохи, основателя всешутейшего, всепьянейшего и сумасброднейшего собора, была бы хорошим прикрытием его насильственной смерти. А гречневую кашу с осетриной отравить мог кто угодно. От лакея-крестьянина и охранника-гвардейца до придворного медика-иностранца и царского советника, у которого рыльца в пушку от мздоимства. Лишь одна-две капельки прозрачной жидкости взамен 30 серебряников. И конец. Дело сделано. Грибного человека, дегустировавшего все блюда до того, как их отведывал бы Петр, у царя не существовало. Да это практически и не представлялось возможным при весьма хаотичном образе жизни первого русского императора и при бесконечности пьяных ассамблей, которые он чуть ли не ежедневно с неизменным энтузиазмом посещал. В полдень 10 марта 1725 года три пушечных выстрела известили о начале похорон императора. Мимо выстроившихся вдоль Невы полков гроб Петра несли по лестнице на набережную к траурному кортежу. Восьмерка лошадей, покрытых попонами из черного бархата, повезла катафалк к причалам главной пристани, а оттуда на сооруженный по льду реки деревянный помост. Он вел на другой берег реки, к строящейся Петропавловской крепости, где хотел быть погребенным император. Первой, за гробом Петра Великого, скорбно шла, вся в черном, Екатерина, теперь уже вдовствующая императрица. Ее трогательно поддерживал фельдмаршал и светлейший князь Меншиков. Алексашка Вор, ставший фактическим правителем империи. На долгие 17 лет, до прихода к власти в 1742 году Елизаветы I, дочери Петра Великого, международные политические амбиции России, управляемые династическими Парвеню и их временщиками-казнокрадами, оказались задвинутыми в самый дальний и темный чулан Зимнего дворца. Что ж, французская миссия на Неве была успешно выполнена. Жак де Компредон, блестящий агент влияния и дипломат в штатском, как сейчас говорят про разведчиков, работающих под прикрытием, мог возвращаться с чувством выполненного профессионального долга в Версаль, к Людовику XV. Что он и сделал буквально через несколько месяцев после смерти российского императора. В своих дорожных саквояжах и баулах шевалье вез черновик реляции для французского короля о так называемом завещании Петра Великого. В нем царь якобы оставлял своим преемникам стратегический план для установления мирового господства России, спящий и видящий, как бы обмыть пыльные сапоги казаков в Индийском океане. Не пройдет и столетие, как эта фальшивка, дописанная и перелицованная наполеоновскими пропагандистами, превратится в один из официальных программных документов Бонапарта для оправдания агрессии Великой армии против России.